на борту, а Лианна, охваченная безумным страхом, все еще не решалась покинуть берег. «Лианна, любовь моя, ты должна», — мягко уговаривал Ранд, прижимаясь губами к головке Эймери. Спустя час после своего невероятного появления во дворце графа Уорвика он успел более или менее прийти в себя и стал похож на прежнего Ранда, гладко выбритого, здорового и сильного. Но под глазами еще лежали темные круги. Ранд слегка прихрамывал и выглядел исхудалым. Дыхание смерти оставило на нем свой след. «Это единственный способ безопасно достичь Буалонга», — напомнил Ранд. Все еще не в силах поверить, что муж вернулся к ней живой и невредимый, Лианна прильнула к его груди. «Пожалуйста, Ранд, не уговаривай меня. Мы ведь можем вернуться в замок верхом. С тобой все будет хорошо, я знаю, ты справишься». «Ты слишком уверена во мне, Лианна», — покачал головой Ранд, прижимая к груди ее и спящего сына. «Все поселения между Кале и Соммой наводнены вооруженными французами. Жерве, наверное, сейчас кусает локти от злости, что оставил меня умирать. Он и его наемники, без сомнения, уже прочесывают окрестности, разыскивая нас». Лианна вцепилась в тунику мужа. «Я боюсь плыть на корабле, и тебе известна причина этого страха». Ранд коснулся губами ее лба. «Да, я знаю, любимая. Но Уорвик сказал мне, что ты все же собиралась плыть, несмотря на свой страх. Ты переборола его в память обо мне. Неужели ты не сделаешь этого сейчас, когда знаешь, что я жив?» В его словах Лианна чувствовала еще один вопрос. Ранд спрашивал, смогла бы она подавить свой страх, чтобы доказать свою любовь. «Хорошо, я пойду», — чуть слышно вымолвила Лианна. Стиснув руку Ранда с пересохшим от волнения горлом, она стала медленно подниматься по сходням, стараясь не смотреть на воду внизу и не слушать плеск волн. Спустя несколько минут она уже сидела в тесной каюте на корме корабля. Эймери сладко посапывал на узкой койке. Лианна примостилась с краю, судорожно вцепившись в матрас. Страх по-прежнему не отпускал ее. Корабль плавно качнулся, и от ужаса она чуть не сошла с ума. Перед мысленным взором Лианны возникло раздутое от воды лицо матери. Ранд крепко обнял жену и, словно прочитав ее мысли, прижался губами к виску Лианны. «Твое лицо белое, как полотно». Она уткнулась ему в грудь, вдыхая такой знакомый аромат солнца и ветра. «Если бы ты рассказал мне, что случилось с тобой за эти 8 дней, возможно, я бы и отвлеклась». «Я думал, тебе совсем не хочется разговаривать, так крепко ты держишься за меня». Щеки Лианны слегка порозовели. «Извини, я даже не осмеливаюсь спросить, как ты выжил». Она отстранилась от груди мужа и пристально посмотрела на него. Внутри у Лианны что-то оборвалось, когда она увидела, какой нежностью светятся глаза Ранда. «Почему ты и Джек позволили мне поверить, что тебя убили?» «Потому что ты никогда бы не поехала в Кале без меня. И потому что...» Он поморщился от боли и поудобнее устроил свою раненую ногу. «Моя жизнь висела буквально на волоске. Жерве решил, что я мертв, поэтому оставил меня. Дофин Луи не обнаружил меня в доме, потому что я убежал сразу же после того, как Джек выбрался с ребенком на улицу. Но я слышала, как они говорили,